Наступил торжественный день коронования куколки. Первым пришел к меценату Новакович. Ух, какой у вас тут беспорядок. Ну, отчего вы не прикажете вашим слугам прибрать? А, слуги. Они тут такой беспорядок сделают, что потом ничего не найдешь. А у меня все на месте. Именно что? Вот, например, эта пачка старых газет на ковре около атаманки. А кусок глины на подзеркальнике, грязный полотняный халат на дверце книжного шкафа — все это придает комнате очень уютный, чисто будуарный вид. Ой, а на крышке рояля такой слой пыли, что все письменные работы можно исполнять на этой крышке. Вот я вам тут напишу сейчас один вопль. И Новакович четко вывел по слою пыли на крышке рояля: «Ребята, позвольте рекомендоваться, я Пыль. Братцы, да кто же меня сотрет, наконец?» Вошедший в это время Кузя тут же среагировал на надпись. Эту пыль нельзя трогать. Она уже осела и лежит себе спокойно, не попадая ни в чьи легкие. А начнешь ее стирать, наши легкие погибнут. А эти бутылки на полу в углу, а? А грязные пивные стаканы? Я удивляюсь, меценат, как вам не противно? Да что это тебя вдруг обуял без аккуратности? Я никогда этого за тобой не замечал. Мне-то в сущности все равно, но сегодня у нас будет дама. Всем привет. А, привет. А, в чем проблема? Проблема. Да вот Новакович обеспокоен чистотой моего жилища. Ну, сам посуди. Ну, как посадить яблоньку в такое кресло, на котором пепла столько же, сколько на голове древнего горюющего еврея? Яблонька не любит грязи. Ах, вот в чем дело. И как же это мы сразу не догадались. Да. Смотрите-ка, как полезно влюбляться. Телохранитель, ну, и когда же свадьба? Чья? Ваша! Ты ведь сохнешь так, что даже сахар Анны Матвеевны не помогает. А что, сдашь государственные экзамены, надевай фраг, белый галстук и делай предложение, да. Да чего бы это было хорошо. Конечно, фраг — ерунда, но вообще, вот помимо фрака... Эх, братцы, грех вам смеяться над таким чувством. Да мы не смеемся, чудак, мы сочувствуем. Я это понимаю. Я сам один раз был влюблен в некую вдову. Так влюблен, что и сказать невозможно. До того дошло однажды, что я на пол повалился и стал ножку стола грызть. Кузя, ну как можно сравнивать? Тут чистая, благородная, благоуханная девушка. Да. А этот шахматный Кузя со своей затрапезной вдовой вылез. Еще ножкой стола подпер. Да. Новакович, я понимаю. Тем более, что яблоньку чудесным образом отыскал именно я и горжусь. Тем более, что стоило меценату это всего 2 рубля. Куколка обошелся нам в 12,5 раз дороже. Не будь циником. Да, и, кстати, моя вдова не затрапезная. У нее, знаешь, кто был муж? Ну? Полковник. И такая грудь, а волосы, а губки. Анатомия полковничьих вдов в твоем живописном изложении не является тем предметом, который увлек бы нас. А, меценат, ну, разрешите, все-таки мы тут приведем все немного в порядок, а? Как хотите. Разве я могу в чем-нибудь вам отказать? А вот прислугу я не допущу. Она порядок путает. А ну-ка, мотылек Кузя, долой пиджаки, приступим. Так. Кузя снял пиджак и уселся в кресло. Начинайте. Я буду руководить вами. Мотылек, знаешь что, собери-ка ты газеты, накрой глину тряпкой и сунь ее под стол. Подальше сунь. Новакович, сними халат с дверцы шкафа, оботри им пыль и стряхни пепел на пол. Да подожди ты, потом подметешь. Потом. Работа закипела, а Кузя, потонув в кресле, ворчал себе под нос, не переставая, впрочем, руководить. Да она бы вас к себе и на кухню не пустила, а ноги... Ай, ножки у нее были такие, красота, беленькие, пухленькие, тоже мне аристократы нашлись. Так, отнеси теперь халат к Анне Матвеевне. Хорошо. Мотылек, да. Скажи ему, пусть она в грязное его положит, в грязное. Ай, а шейка у нее была мрамор, бывало, оскалит белые зубки, Окурки, да не забудьте смести с подоконника! Ну что вас, учить, честное слово! Меценат в это время тоже не сидел без дела. Он усердно мастерил из золоченой бумаги и разноцветных осколков стекла великолепную корону. Так, ну-ка. Порфиру бы ему еще соорудить, черту полосатому. Да не еще. Послушайте, а все-таки, если он раскусит нас... И обидится. Ведь неловко будет. Вон-то. Да представьте вы себе, он сейчас плавает в океане блаженства. Я его раздул, как детский воздушный шар. Не встречал я дурака самонадеяния. Все принимает за чистую монету, строит самые наглые планы насчет своей литературной карьеры. Да, ведь вы знаете, что он каким-то чудом все-таки удержался на моем бывшем месте в редакции. Я, признаться, думал, что дело окончится скандалом, а он приспособился. Вот именно такие ничтожества этим болванам, как редакторы, нужны. Впрочем, я спокоен, он удержится до выхода первого очередного номера. А как тиснет в журнале свою старушку в избушке кругом трава, так ведь как пустое ведро по лестнице загремит. И опять хамы этакие придут ко мне на поклон». Тут-то я и поиздеваюсь. Глядите, скажу, остолопы, вот тот властитель мыслей, которого вы заслуживаете. Комната была уже прибрана и приняла чрезвычайно свежий вид. Посредине на ковре, покрытом шкурой белого медведя, стояло кресло, в свою очередь покрытое великолепной персидской шалью. По бокам кресла две развесистые пальмы в катках, задрапированных одеялами. В стороне маленький столик, на столике красная шелковая подушка, а на ней, сверкающая разноцветными камушками, чудесная корона, которая под искусными пальцами волшебника мецената превратилась в подлинное художественное произведение. В стороне стол с цветами и фруктами. Когда Анна Матвеевна выплыла с заказанным шампанским и бокалами, она остановилась посреди комнаты совершенно остолбенелая. О! Это чего такого вы тут понастроили? А что, красиво, бабусь? Видите, как я тут все... Я прибрал, я... Да что это вы? А что это вы? Женить кого собрались, что ли? Это что за праздничек-то придумали? О, благодетельная Кальвия, все это для вас. Мы пронюхали, что ровно 40 лет назад вы погасили огонь Весты, уронили пылающий факел девственности и, упав в объятия супруга, перешли на брачное положение. Этот угрюмый факт мы решили отметить. И кто тебе, лешему, такой язык привесил? Ты б лучше в церковь ходил, да Богу молил. Не-не-не-не-не, нет уж, вы не заставляете его Богу молиться, пожалуйста. А то он лоб разобьет. И кто будет чинить церковные плиты? Вы что ли? Разбойнички, а здесь яблонька. Впустите. Рев восторга приветствовал гостью. Гибкая, золотистая, в платье персикового цвета, с обнаженными руками и открытой шеей, будто кусочки белого мрамора мелькнули перед глазами восхищенных клевретов, она была обворожительна в своей неискушенной кокетством юности. Если я ослепну от вашей красоты, как старый Велизарий, будете ли вы водить меня за руку, как тот мальчик, который питал Велизарию? Не такой она человек, чтобы водить за руку. Она за нос водит. Яблонька в это время здоровалась с Анной Матвеевной, и потому горькая тирада Новаковича не достигла ее ушей. Голубка ты моя белая, хоть ты объясни мне, чего тут такое затевается. Одних нет, что добьешься толку-то. Такое мне объяснили, что тебе девушки и слушать-то неподобно. А вы думаете, нянечка, я знаю? Прилетает ко мне Новакович, сует в руку две груши и наказывает, чтобы обязательно я сегодня пришла в самом парадном виде. Спрашиваю, зачем? Мычит, что ли? Да, мудреные они. Ты бы их остерегалась, девушка, а то втянут они тебя в историю. Ведь я их знаю, сущие мытари. Ну, все. Настало время объяснений. Да-да-да. Видите ли, сегодня мы коронуем одного чудного поэта, а имя этому поэту — Куколка. Это что за коронация? Чего надумали-то? Не, что он царь какой? Король, бабуся, король поэтов. Ну, дай ему бог. Очень он ладный парнишка-то, деликатный такой, почтительный. Не вам, бесстыжим, читать. Да. Ой, а вот он, легок на помине. Куколка появился, одетый, как и подобает королю поэтов, в черную бархатную тужурку, ловко обрисовывавшую его стройную талию. Черный глубокий тон бархата резко оттенял бледно-розовую свежесть его красивого лица и мягкий блеск белокурых волос. Добрый день, здравствуйте. Ой, вот они, две золотые головушки, будто ангелята в ад слетели. И что вас только держит возле этих разбойников? Тихо. Частные разговоры не допускаются без прозы. Все по местам. Мы начинаем.